Глава 11. Лилия. Нет, это невозможно. Разве так бывает вообще? Шанс совпадения того, что тот самый шейх, который подарил мне троих очаровательных малышей, и этот, решивший нанять шоу на свадьбу брата, будут одним и тем же человеком, был один на миллион. И он выпал. Мое сердце заполошенно бьется в груди. Я с Амином на руках уношусь как можно быстрее. До ужаса боюсь, что шейх узнает в моем ребенке свои черты и тогда отберет. Заберет у меня всех троих малышей и увезет далеко на восток. И ничего я не смогу доказать. Где могущественный шейх, богатый как король, и где я, обыкновенная молодая женщина? Слышу за спиной гулкие шаги и голоса. Ныряю в гримерную. Хочу закрыть дверь на замок, но не успеваю. На пороге уже он. В длинной строгой тунике, похожей на пиджак, и с куфьей на голове. Я не видела его 6 лет и уже позабыла, насколько он высокий и мощный. Вот в кого мои мальчишки в 5 годиков уже такие здоровые. Выше всех в группе в садике. Я стою прибитая к полу его кипящим взором и только сильнее прижимая сына к сердцу, прикрывая его личико от отца. «Ты родила ребенка, Лилия?» Хрипло говорит он на русском языке с едва уловимым акцентом. Я не знаю, что сказать. Будто язык присох к небу и отказывается отлипать. «Мама, Дана тоже приехала!» Заскакивает в комнату Амир. «У тебя близнецы?» С удивлением переспрашивает шейх, во все глаза рассматривая сыновей. «Сюрприз!» В комнату вваливается мамуля с Даной на руках. «Не ждали, а мы пришли!» Я стою, ни жива, ни мертва. Не знаю, как до сих пор держусь на ногах. Амин начинает вертеться, и мне приходится опустить его на пол. Сыночки стоят рядом и с распахнутыми от удивления черными, как у шейха, глазками рассматривают непонятного дядю и даже не подозревают, что впервые в жизни видят своего отца. «Здрасте!» – нарушает тягостное молчание мамуля, спуская с рук Даночку. «А вы кто?» А я снова не могу произнести ни слова. Зато шейх может. «Добрый вечер». Учтиво повернувшись к моей мамочке, он кладет ладонь на сердце, слегка склоняется и с достоинством представляется. «Шейх Амар ибн Али Аль-Шараф. Можно просто господин Аль-Шараф». «Амар! Его Амаром зовут!» Какое необычное, мужественное имя проносится у меня в голове. И Лидия Игоревна Белова с ничуть не меньшим достоинством представляется в ответ мамуля. «Я мать Лилии. А что, собственно говоря, вы тут делаете?» Не знаю, каким образом, но веду машину, вцепившись в руль вспотевшими ладонями. Тройняшки сидят сзади, пристегнутые каждый в свое кресло. Мамуля восседает рядом. «Он не узнал, мам! Не узнал ведь! Не понял!» Всхлипываю я. «Веди машину, Лиля!» Спокойно отвечает на это мамуля. «Смотри прямо на дорогу!» Приезжаем домой без происшествий. Вот только я впервые в жизни не помещаюсь в ворота и немного царапаю зеркала. Конечно, при таком волнении-то. Малыши ускакивают домой. Мы же с мамой остаемся у машины. «Мама, ты поняла, что это он?» Я смотрю на поцарапанное зеркало, но нифига не понимаю. «Да поняла я, Лиль!» Строго прикрикивает на меня мама. «Дети, вылитый твой шейх! Это надо слепым дураком быть, чтобы не понять». «И что делать-то, мамуль? Что делать?» «Все, дочка, успокойся. Утро вечера мудренее». Обнимает меня мама. Пошли домой, будем ужинать. Потом укладывать детей спать. Завтра у них садик, у тебя работа. Мам, ты так спокойно говоришь, будто ничего не произошло. Выкрикиваю я на эмоциях. Ага, давай я сейчас тоже начну истерить, хвататься за сердце и рвать на себе волосы. Хмыкает моя разумная мамуля. Вот только делу это никак не поможет. Я понимаю, о чем она, но не могу успокоиться. Иррациональный страх потерять детей сильнее меня. Давай, дочь, возьми себя в руки и займись обычными делами. Я поднимаю глаза к ледяному морозному небу. Лиля, ну давай рассуждать логически. Встряхивает меня за плечи мама. Он заявил, что дети его? Нет. Он угрожал тебе, что отберет детей? Нет. Блею в ответ, чувствую, как голова взрывается изнутри. Он тебе угрожал, шантажировал, запугивал? Нет, нет. Вот именно! Щелкает пальцами у моего виска мамуля. Он сказал, а я это лично слышала, потому что он мне это сказал, что ты его давняя знакомая. И именно поэтому он пошел за тобой в гримерную, чтобы поздороваться. И все. А ты уже себе не весь что выдумала. С таким воображением, Лиля, тебе книги надо писать. С таким воображением я скоро в дурку отъеду. Мама, так он догадался или нет? Да откуда же мне знать, доча? Но пока у него и в мыслях нет того, что ты напридумывала. Так, пошли домой, пока дети дом не разнесли.